тому времени, когда они добрались до разбитых автомобилей, сумеречный свет потускнел окончательно. Микроавтобус лежал на боку. Трупы трех или четырех людей, которые ехали в нем, переплелись руками и ногами. К счастью, хорошенько разглядеть их в надвигающейся темноте не представлялось возможным. Малыш прошел мимо микроавтобуса и остановился на обочине, глядя на то место, которое они чудом проскочили 10 часами ранее. Один след от их колес остался, второй исчез вместе с частью обочины. «Нет», — резко бросил малыш, — «здесь нам больше не проехать, если не расчистим дорогу. Не говори мне, я скажу тебе». На один короткий момент у мусорного бака возникло желание броситься на малыша и попытаться столкнуть его в пропасть, но малыш тут же повернулся. Револьвер он держал в руках, и они небрежно смотрели в живот мусорного бака. «Скажи, мусорище, у тебя в голове появились плохие мысли? Не пытайся отрицать. Я читаю их, как злогребучую книгу». Мусорный бак протестующе замотал головой из стороны в сторону. «Никогда не ври мне, мусорище. Я этого не терплю. А теперь толкай этот микроавтобус. У тебя 15 минут». Рядом на полустертой разметочной линии стоял Остин. Малыш распахнул пассажирскую дверь, небрежно вытащил раздувшийся труп девочки-подростка. Кисть оторвалась, и малыш отшвырнул ее, словно куриную ножку, которую только что обглодал. Уселся на ковшеобразное сиденье, оставив ноги на асфальте. Добродушно махнул револьверами в сторону трясущегося всем телом мусорного бака. «Время уходит, старина!» Малыш откинул голову и запел. «Ох, вот Джонни идет и свои песетик несет, он у нас с одним яйцом, на Родео хочет он!» Строки из песни о Родео канадской кантри-группы Гэри Ли энд Шоудаун. «Давай, мусорище, не тяни, осталось только 12 минут. Аламант налево, аламант направо. Давай, грёбный тупица, упирайся правой ногой». Искаженное название популярного танца эпохи барокко — алиманда. Мусорник привалился к микроавтобусу, уперся ногами и толкнул. Микроавтобус сдвинулся к пропасти на пару дюймов. В его сердце вновь начала расцветать надежда. Этот неуничтожимый сорняк человеческой души. Малыш был нелогичным и импульсивным, безумней сортирной крысы, как сказали бы Карли Йейтс и его дружки. Возможно, если он действительно сбросит микроавтобус в пропасть и расчистит путь для драгоценного дьюса купе малыша, этот псих все-таки не убьет его. Возможно. Он наклонил голову, крепче ухватился за кузов Фольксвагена и толкнул со всей силы. Боль полыхнула в недавно обгоревшей руке. Мусорный бак понял, что нежная новая кожа скоро лопнет, и тогда боль станет агонией. Микроавтобус сдвинулся на 3 дюйма. Пот капал со лба и заливал глаза, жег, как теплое машинное масло. «Ах, вот Джонни идет и свой пестик несет! Он у нас с одним яйцом, на Родео хочет он!» — пел малыш. «Ну что ж, аламант налево, аламант на...» Песня разом оборвалась. Мусорный бак поднял голову, предчувствуя дурное. Малыш поднялся с пассажирского сиденья Остина. Он стоял боком к мусорному баку, уставившись на дорожные полосы, ведущие на восток. За ними поднимался каменистый, заросший кустами склон, закрывающий полнеба. «Что это, блин, такое?» — прошептал малыш. «Я ничего не слышу». И тут он услышал. По другую сторону автострады сыпались камешки. Внезапно он вспомнил ночной сон, вспомнил полностью. Кровь застыла в жилах, а изо рта испарилась вся слюна. «Кто здесь?» — прокричал малыш. «Вам лучше ответить! Отвечать, черт побери, а не то я начну стрелять!» И ему ответили, однако не человеческим голосом. Из ночи донесся вой, напоминающий хриплую сирену, поначалу громкий, но быстро сменившийся горловым рычанием. «Святой Иисус!» — голос малыша вдруг сорвался на визг. «Волки! Поджарые серые волки с красными глазами и раскрытыми пастями, из которых капала слюна, спускались по склону на трассу и переходили с одной полосы на другую. Их было больше двух десятков. Мусорный бак в экстазе ужаса вновь надул в штаны. Малыш обошел Остин, поднял револьверы и начал стрелять. Пламя вырывалось из стволов, выстрелы эхом отдавались от горных склонов, таким громким, что могло создаться впечатление, будто работает артиллерия. Мусорный бак закричал и сунул указательные пальцы в уши. Ночной ветер рвал облако порохового дыма, свежего, ядреного и горячего. Запах сгоревшего пороха сжег нос. Волки приближались все с той же скоростью, быстро перебирая ногами. Их глаза... Мусорный бак обнаружил, что не может отвести взгляда от их глаз. Не могло быть таких глаз у... обыкновенных волков, в этом он совершенно не сомневался. Точно знал, что видит глаза их владыки. Их владыки. И его владыки. Внезапно мусорный бак вспомнил свою молитву и перестал бояться. Вытащил пальцы из ушей, забыл про мочу, текущую по ногам, заулыбался. Малыш опорожнил барабаны обоих револьверов, уложив трех волков. Сунул револьверы в кобуры, не попытавшись перезарядить их, и повернулся лицом к западу. Прошел 10 шагов и остановился. Другие волки приближались по автостраде, с серыми тенями лавируя среди застывших автомобилей. Один поднял морду к небу и завыл. К нему присоединился второй, ко второму третий, к третьему все остальные. Потом они продолжили путь. Малыш попятился, попытался перезарядить один револьвер, но патроны вываливались из его трясущихся пальцев. Внезапно он сдался. Револьвер выпал из руки и запрыгал по асфальту. Словно восприняв это как сигнал, волки бросились на малыша. С пронзительным криком ужаса малыш развернулся и побежал к Остину. Второй револьвер вывалился из низко висящей кобуры и тоже упал на дорогу. С глухим ревом ближайший к малышу волк прыгнул на него в тот самый момент, когда он нырнул в Остин и захлопнул дверь. Едва успел. Волка отбросило от двери, он зарычал громче, его красные глаза вращались в орбитах. К нему присоединились другие волки, и в считанные секунды Остин оказался в сером кольце. Из окна маленькой белой луной выглядывало лицо малыша. Потом один из волков направился к мусорному баку, наклонив треугольную голову. Его глаза светились, как аварийные лампы. «Я готов отдать за тебя жизнь». Твердым шагом, нисколько не боясь, мусорник двинулся к волку. Протянул обожженную руку, и волк ее лизнул. Через мгновение сел у ног мусорного бака, свернув колечком лохматый хвост. Малыш с отвисшей челюстью смотрел на него. Широко улыбаясь, мусорный бак показал ему средний палец. 2 пальца на обеих руках. И закричал. «Мать твою! Сдохни! Ты меня слышишь? Ты веришь в эту брень-хрень? Сдохни! Не говори мне, я скажу тебе!» Челюсти волка мягко сомкнулись на здоровой руке мусорного бака. Он посмотрел вниз. Волк уже стоял и легонько тянул его, тянул на запад. «Хорошо», — не споря согласился мусорный бак. «Пошли». Он зашагал на запад, а волк пристроился сзади, словно хорошо выдрессированный пес. Тут же к ним присоединились еще 5 волков, появившихся из-за застывших автомобилей. Теперь один шел спереди, один сзади, подво с каждой стороны. Мусорный бак превратился в почетного гостя, получившего соответствующий его статусу эскорт. Один раз он остановился и оглянулся. И навсегда запомнил увиденное. Сидящие на асфальте волки терпеливым серым кольцом окружали маленький Остин, а за стеклом маячил бледный диск лица малыша, и его губы пребывали в непрерывном движении. Волки с вываленными из пасти языками, казалось, ухмылялись малышу. Будто спрашивали, сколько пройдет времени, прежде чем он вышвырнет темного человека из старого доброго Вегаса. Сколько именно? Мусорный бак задался вопросом. Как долго волки будут сидеть вокруг маленького Остина, взяв его в зубастое кольцо? Ответ, разумеется, был прост. Сколько понадобится? 2 дня? 3? Может, 4? И малыш будет сидеть, выглядывая из окон. Без еды, если только в Остине не ехал кто-то еще, помимо девочки-подростка. Без питья. А в полдень температура в крохотной кабине будет достигать 130 градусов. Примерно 54 градуса Цельсия. Верные псы темного человека будут ждать, пока малыш не сдохнет от голода или не обезумеет до такой степени, что попытается прорваться сквозь кольцо осады. Мусорный бак засмеялся в темноте. «Малыш не такой уж и большой. Волкам достанется разве что по кусочку. Но и этот кусочек может их отравить». «Я прав!» — воскликнул он и захохотал, вскинув лицо к ярким звездам. «Не говори мне, верю ли я в эту брень-хрень! Я, мать твою, скажу тебе!» Его серо-призрачные спутники степенно шли рядом, не обращая никакого внимания на крики. Когда они добрались до дьюз-купе малыша, волк, который замыкал шествие, подошел к автомобилю, понюхал White Owls, а потом, сардонически улыбаясь, поднял лапу и пустил струю на колесо. Мусорный бак снова расхохотался. Он смеялся, пока слезы не брызнули у него из глаз и не потекли по заскорузлым, заросшим щетиной щекам. Его безумию, как сложному блюду, требующему долгого приготовления, не хватало только солнца пустыни, которое стало бы последним, завершающим картину штрихом. Они шли, мусорный бак и его сопровождающие. Автомобилей прибавилось, и теперь волки либо проползали под ними на животах, либо запрыгивали на них и шли рядом с ним по багажникам, крышам, капотам, жизнерадостные молчаливые компаньоны с красными глазами и сверкающими зубами. Когда уже после полуночи они оказались у входа в тоннель Эйзенхауэра, мусорный бак, не колеблясь, решительно вошел в пасть, ведущую на запад. Как он мог теперь бояться? Чего ему бояться с такими охранниками? Это было долгое путешествие, и он потерял счет времени вскоре после начала. Вслепую продвигался от автомобиля к автомобилю. Один раз рука мусорного бака погрузилась во что-то мягкое и отвратительно влажное. Раздался негромкий хлопок, и его обдало тошнотворным зловонием. Даже тогда он не сбился с шага. Иногда он видел в темноте красные глаза, всегда впереди, всегда зовущие за собой. Через некоторое время он почувствовал, что воздух посвежел, и заторопился. Один раз потерял равновесие и свалился с капота автомобиля, больно ударившись головой о бампер другого, стоящего впереди. Вскоре, подняв глаза, вновь увидел звезды. Небо уже светлело в преддверии зари. Тоннель остался позади. Его охранники растворились в темноте. мусорный бак упал на колени и произнес долгую, бессвязную, благодарственную молитву. Он увидел, на что способен темный человек. Увидел собственными глазами. Несмотря на все переживания, которые выпали на его долю со вчерашнего утра, когда он проснулся в номере мотеля в Голдене, а малыш стоял перед зеркалом и любовался своей прической, спать мусорному баку не хотелось. Восторг, который он ощущал, не позволил бы ему уснуть. Автомобилей хватало и после тоннеля, но уже через 2 мили дорога в достаточной степени очистилась, чтобы он мог без труда лавировать между ними. Зато по другую сторону разделительной полосы, на въезде в тоннель, автомобили стояли плотными рядами. К полудню, миновав перевал Вейл, он добрался до одноименного города и шел мимо кондоминиумов и жилых комплексов. Тут усталость сокрушила его. Он разбил окно, открыл дверь, нашел кровать и отключился до следующего утра. Прелесть религиозной мании состоит в том, что она может объяснить все. Когда Бог или сатана становится первопричиной всего, что происходит в смертном мире, исчезает смысл пробовать или менять. Когда в ход идут фразы заклинания «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло» или «неисповедимы пути, которые он выбирает и чудеса, которые он творит», логику можно легко выкинуть на помойку. Религиозная мания — один из немногих безошибочных способов реагирования на превратности судьбы, поскольку она целиком и полностью вычеркивает случайность. Для истинного религиозного маньяка все целенаправленно. И вполне вероятно, что именно по этой причине мусорный бак около 20 минут говорил с вороной на дороге к западу от Вейла, в полной уверенности, что перед ним посланец темного человека или сам темный человек. Ворона молчаливо слушала его, сидя на телефонном проводе, и не улетала, пока ей не стало скучно, или она не проголодалась, или пока мусорный бак не высказал все похвалы и заверения в верности. Он раздобыл себе новый велосипед около Гранд-Джанкшена и к 25 июля катил через западную Юту по шоссе 4, которое связывало автостраду 89 на востоке с автострадой 15 на юго-востоке, протянувшейся от севера Солт-Лейк-Сити до Сан-Бернардино, штат Калифорния. И когда переднее колесо внезапно решило отделиться от велосипеда и продолжить свой путь в пустыню самостоятельно, мусорный бак перелетел через руль и при ударе об асфальт просто не мог не размозжить голову, поскольку ехал без шлема со скоростью 40 миль в час. Тем не менее, он смог подняться всего через 5 минут, хотя кровь и струилась по его лицу из 5 или 6 порезов и ссадин. Смог пританцовывать, стоя на месте, кривясь от боли. Смог запеть. «Сиамбола, я готов отдать за тебя жизнь, Сиамбола, Сиамбола, ба-ба-бах, ба-ба-бах, бах!» Нет лучшего бальзама для истерзанной души или разбитой головы, чем хорошая доза заклинания «Воля твоя будет исполнена».